для приветственного слова я приглашаю председателя Международного славянского совета, президента Международной славянской академии науки, образования, искусства и культуры, главного редактора общественного, политического, литературно-художественного журнала «Славяне», заслуженного деятеля Российской Федерации, заместителя председателя Государственной Думы второго и четвертого созыва Бабурина Сергея Николаевича. Уважаемые братья и сестры, дорогие друзья, позвольте мне от имени Международного славянского совета приветствовать всех, кто собрался на Орловской земле по принципиальному вопросу не только славянских народов, а всего человечества, по вопросу о единстве славянских народов. Так сложилось исторически, что сегодня славянские народы вновь расколоты между западной и восточной цивилизациями. Более того, в сегодняшней обстановке мировоззренческого и цивилизационного кризиса славянские народы оказались в ситуации конфликта между славянскими государствами. Я еще раз подчеркну, что здесь собрались представители народов. Государство, мы с вами знаем, было создано каждым народом. Оно не может быть над народом и игнорировать волю народа. Но от нас с вами зависит, чтобы эта воля была четко выражена. Приветствуя вас, я хочу привлечь общее внимание к одному только лишь вопросу. В чем суть сегодняшнего мировоззренческого цивилизационного кризиса? Иногда говорят, вот война России и Украины. Это полная неправда. У нас нет войны России и Украины. То, что происходит сегодня на территории Украины, это то же, что сегодня происходит в секторе Газа. Столкнулись цивилизации. Столкнулись цивилизации добра, традиционных духовно-нравственных ценностей и цивилизации, которые все больше забывают, что такое национальное самосознание, что такое традиции, что такое культура своего собственного народа. Эти общества превращаются в собрание манкуртов, не помнящим своего родства. Вот в чем беда. И поэтому на Украине можно сказать, что там идет война между НАТО и Россией. Но на самом деле там идет война добра и зла, в которой не может быть компромисса, к сожалению. Потому что компромисс добра и зла – это зло. Добро не может идти на соглашательство со злом. Я напоминаю, что в 90-е годы вычислительный центр Академии наук России, продолжая исследование общественных процессов, именно математики ведь сказали, что применение ядерного оружия приведет к ядерной зиме и погибнут все, и победители, и побежденные в ядерной войне. Это заставило сесть за стол переговоров Советский Союз и США. А вот в 90-е годы были смоделированы последствия развития человечества в условиях глобализации по североамериканским стандартам. И вывод был неутешителен. По прогнозу математиков, человечество погибнет в середине 21 века без всякой ядерной войны. Причин две. Первое – противостояние людей и природы, потому что эгоизм человека нарушил биологические циклы на Земле. Мы посягнули на то, чтобы природа стала отторгать вообще человека как вид. И вторая причина – утрата в человеке самого человеческого, утрата духовного начала человека. Вот здесь собрались люди, которые каждый участвует в возрождении народных традиций, в воссоздании славянской культуры, истории, образа жизни. Вы делаете великое святое дело, потому что у славянских народов уже не первое столетие пытаются украсть прошлое. Ведь мы с вами знаем, успешное будущее будет только тогда, когда есть надежная опора в прошлом. А нам пытаются вот в России сказать, вот не так давно нам говорили, что вся история началась в 1993 году с победой господина Ельцина и с принятием новой Конституции. В советское время нам говорили, что вся история началась в 1917 году, и до 1917 года тоже ничего не было. Даже раньше Романовы говорили, что все началось, если не с них, то с Рюрика. Не могут славяне жить со своим багажом. Им обязательно нужно с Запада принести государственность. Вот Рюрик и его воины принесли. Ведь это же полная ложь. И поэтому воссоздание дохристианского прошлого славян – это одна из наших величайших цивилизационных задач. Я это говорю убежденно, как человек православный. Но славяне существовали дохристианские времена. И их историю надо восстанавливать, надо ею гордиться. Поэтому у нас сегодня в Российской Федерации, вы помните, статья 2 звучит. Высшая ценность – это человек, его права и свободы. Вроде бы красиво звучит. Это страшный заряд, взрывающий наше прошлое и будущее. Потому что не могут быть права и свободы человека превыше других ценностей, превыше Отечества, превыше веры, превыше святынь. Мы с вами будем только тогда спокойно развиваться как народ, когда в Конституции будет записано «высшие ценности» – это человек, его вера, святыни, Отечество, его достоинство, права и свободы. Да, права и свободы должны быть. Это очень важная ценность. Но ради них нельзя жертвовать Отечеством. Нельзя жертвовать семьей. Нельзя жертвовать родом. Потому что эгоизм человека уничтожает сегодня Запад. Они превратили свободу во вседозволенность. Они отрицают семейные ценности, они отрицают роль родителей, место детей, они отрицают основу человеческой жизни. Поэтому, я завершая свое выступление, хочу подчеркнуть, на славянских народах лежит историческая миссия, преодолев раскол между собой, помочь Европе преодолеть раскол, чтобы Западная Европа поняла Россию, чтобы Россия задумалась над нуждами Западной Европы. Именно славянские народы должны скрепить Евразию, обеспечить мир и успешное развитие. Поэтому имейте в виду, каждый присутствующий в этом зале, ваши друзья и соратники, которые остались дома и не смогли приехать в Орел, каждый является носителем этой великой исторической миссии. На Бога надейся, а сам должен действовать. Только тогда славяне обеспечат свое единство, благополучие и процветание славянского рода. Удачи в работе нашей конференции! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью